Фромюль, 12 декабря 1944. Эмиль уложил меня в постель. Я изрыгнул цветочный лук. От смеси этих ароматов с гороховой вонью от Марлен Дитрих меня вывернуло еще раз. Теперь у меня в голове ледяная чугунная чурка. В ушах упорно роется шмелиный рой. Тошно. Иду на кухню завтракать. От запаха теплого молока хочется убежать обратно и бухнуться в постель. Тетя Луиза улыбается и похлопывает меня по щеке своими сосисками. И вроде бы не притворяется. Бабушка режет яблоко с таким свирепым видом, как будто это ее злейший враг. Эмиль объясняет мне, что Сильвии пришлось уехать, потому что кто-то ее выдал. А бабушка рассказывает, что ее предупредил и спас ей жизнь тот самый покупатель конфет. Ганс, немец с изящными ручками. Теперь, говорит она, Сильвия в полной безопасности. Так лучше для нее и для всех. Сильвия, говорит Эмиль, оставила мне не только свои духи, но еще и письмо. И было бы разумнее не есть его, а прочитать. Меня душат слезы, так что даже прошла тошнота. Подбородок дрожит, ничего не могу с этим сделать. Тетя Луиза говорит, что я должен благодарить Бога. Видимо, это он сделал так, чтобы меня не схватили. Я ничего не сказал ей в ответ, из вежливости. И еще потому, что уже не так пьян, как вчера, но жить здесь без Сильвии или быть схваченным, особой разницы я не вижу. «Именно потому, что тебя не схватили», — говорит бабушка, принимаясь кромсать следующее яблоко. «Как бы избавиться от привычки думать вслух, перестать думать? Я рада, что Сильвии удалось покинуть ферму», — говорит тетя Луиза. Бабушка соглашается. «Луиза права, мы все должны радоваться». Эмиль глядит перед собой немигающим взором, это значит, он на пределе. «Я знаю наизусть, чем кончаются такие тяжелые паузы. Тетя Луиза сейчас расплачется и заговорит об Иисусе. Где она теперь?» «В другом, более надежном месте», — отвечает Эмиль, «на судне, которое все время движется с тайным трюмом». Пытаясь представить себе это судно и Сильвию внутри, приходит на ум кораблик, который папа подарил мне после моего аппендицита. Я всегда мечтал, чтобы такой и вправду был, большой, настоящий, а я бы на нем капитаном. «Приедешь к нам потом на каникулы?» — спрашивает бабушка, чтобы сменить тему. «Сможешь сколько захочешь ходить в лес, искать там зверей и даже ездить по ночам на велосипеде только вместе с Эмилем». «А Сильвия, думаешь, приедет на каникулы?» Снова пауза. «Но не такая тяжелая. Мысль о каникулах без войны начинает меня греть». «Вернется папа. Воронки на лугу зарастут высокой травой. Укутываюсь этой мыслью, как теплым одеялом». «Твоей Сильвии пришлось уйти из-за тебя», — говорит тетя Луиза. «Нас всех из-за тебя чуть не убили. Кто-то видел тебя, когда ты поехал на велосипеде». «Это правда, что меня кто-то видел?» — спросил я у бабушки, и бабушка сказала «нет». Я снова у нее спросил, правда ли, что меня кто-то видел. Тетя Луиза ответила «да», но бабушке удалось все уладить через коротышку немца. «Я это говорю тебе, чтобы ты хоть немножко взял в толк, как оно все на самом деле, понимаешь?» Тетя Луиза говорит медовым голосом, как она умеет. «И что хуже всего, я уверен, она не врет». «Не слушай ее, Мину», — говорит Эмиль. «Ты тут ни при чем». Но я чувствую, он лжет из жалости, у него дрожат руки. Я сижу за столом вместе со всеми, а кажется, что я на лестнице с приложенным к стенке веревочным телефоном. Они ведут себя в точности так же, как без меня. Тетя Луиза всхлипывает и крестится. На этот раз пауза разверзлась пропастью. И всю ее занял гулкий бой часов. Завтрак продолжается. В тишине слышно все, как звякают вилки и как булькает в глотке вода. Делаю вид, что ем свой омлет, но куски упираются и не лезут в горло. Это и хорошо. Можно сказать, что мне худо. Я хотел бы полежать в твоей комнате и обойтись при этом без вранья. Бабушка молча кивает. Большего мне не надо. Смываюсь. Марлен Дитрих спит, стоя в своем картонном домике. Эмиль называет эту позу статуей лунатика. Все аисты так спят. Когда Марлен Дитрих умрет, из нее сделают чучело, и я смогу по-прежнему перебирать ее перышки и думать о волосах чердачной феи. За то время, пока я здесь, у меня здорово развелось воображение. Я научился мысленно играть в футбол, кататься на велосипеде вдоль моря, уплывать дальше лодок и целоваться с твоей ровесницей. а по ночам разговариваю с мертвой матерью и спящей Аистихой. Стучат. Я обернулся. Кто-то просунул под дверь белый конверт. Шаги Эмиля. Я узнал их, удаляются вниз по лестнице. Бережно, не спеша открываю конверт. Она и сейчас, когда тебя уже нет, подражает твоему почерку. Кладу письмо в карман и крадусь на чердак. Не могу устоять, чтобы не снять ботинки и не пойти на носках. Приоткрываю дверь. Лучи света изрезали кокон. Нет Сильвии. Нет ночной темноты. Чердак почти неотличим от подвала, только размером поменьше. Витает слабый аромат ее духов. Ваших с ней духов. Я сажусь, потом ложусь на кровать, укрываюсь и только тогда с бьющимся сердцем разворачиваю письмо. Мой дорогой Мину, мне пришлось срочно уйти с чердака, пока не явилась милиция и не обыскала всю ферму. Рисковать и подвергать опасности жизни всей семьи нельзя. Надеюсь, ты не станешь на меня сердиться за то, что я тебя не предупредила. Обещаю, мы увидимся, когда кончится война. Храни этот флакон с духами. Он принадлежал твоей маме. Я прерываюсь на минуту. Мне кажется, ты смотришь на меня. Да, мама, я первый раз в жизни напился. И чем же? Твоими духами. Не осталось ни капельки. Нам помог один немец. Ганс. Ты его знаешь. Тот коротышка, что покупает конфеты. Под прикрытием офицерского звания и мундира он спасает людей. Евреев, членов сопротивления, противников нацистского режима. Этот потрясающий человек каждый день рискует жизнью. Он с самого начала знал, что мы тут. Помни, что немцы проигрывают войну. Я говорю это не для того, чтобы подбодрить тебя, это действительно происходит. Мы близки к победе. Это только вопрос времени. Наша обязанность теперь и твоя на ферме продержаться. После войны тебя ждет большая, прекрасная жизнь. Семья, дети, путешествия по свободному миру. Никто никогда не заменит тебе маму. Потерять маму все равно, что остаться без руки. Эта рука не отрастет заново, но у тебя найдутся силы сделать протез. Ты должен стать алхимиком чувств. Научиться заново быть счастливым. Другого выхода у тебя нет. Сильвия. Снова складывая листок, я нашел на обороте стихи. Здесь и теперь. Мой гимн настоящему без границ, гимн счастью распахнутой настежь минуты, блаженству сорвать спелый плод и узнать его вкус, вкусить сладость неба со взбитыми сливками облаков. Ведь правило жизни живой таково — помнить о прошлом, но не оставаться в тисках у него. Из горечи бед и утрат, извлекая бальзам для врачевания ран и напастей былых и грядущих. Время настало, пора разбежаться и дальше, дальше, вперед, посмотри и увидь. Гимн мой минуте, хвала настоящему, жизни сегодня. Гимн мой весне, когда здесь и теперь навсегда, здесь и теперь все в движении. Я перечитал эти стихи три раза, потом повторил про себя наизусть и заснул прямо там, на кровати у Сильвии. Разбудил меня голос бабушки. «Все к столу!» — распевала она на весь дом. Я спустился в твою комнату. Марлен Дитрих, увидев меня, защелкала клювом. Я бережно вложил письмо в конверт и спрятал в потайной ящик твоего секретера. Потом стал гладить Аистиху, перебирать ей перышки. «К столу!» — снова запела бабушка, охрипшей синицей. Эта ее притворная радость невыносима. Искреннее горе было бы в 100 раз лучше. Сделаю вид, что ем, чтобы меня скорее оставили в покое и не мешали думать о Сильвии. Теперь, когда ее здесь нет, думать о тебе опять стало больно. А как же папа? Хватает ему времени на воспоминания? Изменится ли он так же, как меняюсь я, когда вернется? Узнаю я его. Будет он весело шутить, как раньше, до 3 июня, или так же смотреть в пустоту, завязывая мне галстук перед школой? А он-то сам меня узнает? Будет меня нового любить? Как же мы будем жить с ним вдвоем и с твоим призраком? Может, надо будет открыть все окна в твоей спальне, чтобы он мог улететь, и держать их открытыми, чтобы он мог вернуться? Поговорить бы об этом с Эмилем.